29 и 30 ноября по инициативе Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи в Пхеньяне в Храме науки и техники прошла Республиканская научно-техническая конференция по информатике образования. Здесь присутствовали работники, преподаватели, научные сотрудники, инженерно-технические работники и докторанты разных подразделений, в том числе университета имени Ким Ир Сена, комитета просвещения Госакадемии наук и Народного дворца учебы. В рамках конференции работали секции информатики образования, научно-технической информации и компьютерной техники. На конференции были опубликованы 110 с лишним статей. На закрытии конференции отличившимся участникам вручили диплом и премию.